Глава 11. Выступление пиратов. Пейхо прекрасно выспался и отдохнул. И на другое утро доктор сказал своим друзьям, что опасность миновала. Дело в том, что он боялся, как бы у Пейхо не произошло расстройство мозговой деятельности от внутреннего кровоизлияния при сильном сжатии мускулов шеи и расположенных там кровеносных сосудов. Повешенный был поражен больше всех. Проснувшись, он ощупал себя с ног до головы, посмотрелся в зеркало. Он не мог поверить, как можно жить, провисев полчаса на виселице. В тот же день он подробно ознакомил Перкинса с расположением Латронских островов, с численностью пиратов, их вооружением и структурой белой кувшинки, главная квартира которой была на острове Ванкму, а также повторил свое обещание быть лоцманом предполагаемой экспедиции. Уверенный в помощи и преданности Пейхо, капитан не терял ни минуты. Оставив его с сэром Артуром, он отправился к губернатору поделиться этими драгоценными сведениями, не называя их источника. От себя Перкинс прибавил, что принц Конг, по-видимому, не станет препятствовать экспедиции, и предложил свои услуги, чтобы участвовать в ней. Губернатор с радостью принял его предложение, потому что Перкинс считался лучшим моряком Дальнего Востока. Кроме того, его шхуна была прекрасно вооружена. В тот же вечер он назначил военный совет из морских и сухопутных офицеров, где решили начать действия, как только станет известно, что принц Конг согласен на экспедицию. Это было необходимо, чтобы не создавать конфликта с китайским правительством. Довольный и веселый, вернулся Перкинс на дачу отдохнуть перед поездкой в Кантон. В Кантоне он думал поторопить Минга и рассчитаться по многим денежным делам с господином Лоутерсом. Попросив сэра Артура подготовить молнию к экспедиции, он распорядился привести ее на рейд Линтао в нескольких милях от Гонконга, чтобы вовремя присоединиться к эскадре англичан. Так прошло 3 дня. Пейхо выздоровел, и Перкинс взял его с собой в Кантон. Поселились по обыкновению в английской фактории, причем Пейхо жил в номере Перкинса и не выходил на улицу. А Перкинс разыскал Лоутерса и рассказал ему все, что произошло за последнюю неделю. Но Лоутерс скептически покачал головой. «Видите ли, друг мой», — объяснил часовщик, — «это все было бы прекрасно, но я боюсь, что я слишком прав, не разделяя ваших восторгов». «Что вы хотите сказать?» «А разве вы ничего не заметили?» «Я причалил к английской набережной и никого не видел». «Вот то-то и есть. Если бы вы очутились в порту, вы бы заметили, как возбужден народ, а это не предвещает ничего доброго». «Неужели они уже знают о наступлении революционеров?» «Вероятно. Слухи распространяются с быстротой телеграфа. Но вы прекрасно понимаете, что для китайских властей ужас, внушаемый наступлением тайпинов, может быть предлогом, чтобы отдать нас на растерзание толпы». Перкинс недоверчиво пожал плечами. «Вы прекрасно знаете, что принц Конг — наш союзник. Но я знаю, что для завоевания народных симпатий он может разрешить разгромить европейский квартал. А потом с тысячами извинений рассчитается с нашим правительством и уплатит за все убытки». «Что же вы намерены предпринять?» «Уехать завтра утром в Гонконг». «И вы уже предупредили мадам Лоутерс?» «Да, отчасти. Я сказал, что мне надо съездить по делам в Гонконг, где меня могут задержать 2 недели. Тогда она изъявила согласие ехать со мной». «Великолепно. Едем на рассвете». «Как? И вы с нами?» «Конечно. Я приехал повидаться с Мингом. Он, верно, на даче. К вечеру я возвращусь, и затем я к вашим услугам». Лоутерс дружески обнял капитана. «Мой дорогой Перкинс, будь я один, я был бы спокойнее. Но у меня прелестная жена, согласившаяся разделить мою жизнь вдали от родины. Я не могу рисковать ее жизнью. Разве вы не знаете, что китайский закон воспрещает женам европейцев жить в Кантоне и других портовых городах? Благодаря личным симпатиям власти пока не придирались. Но в такую тревожную минуту каждый пустяк может вызвать серьезные осложнения. «Да, вы правы. Бегу к Мингу, а вы укладывайтесь, чтобы ничто не задержало вас с женой». С этими словами капитан поднялся к себе, забрал Пейхо и отправился на лодке в Ханан. Пересекая рейд, Перкинс заметил царившее в порту волнение. Лоутерс верно угадал настроение. Гребцы Перкинса были индусы, и встречные китайцы-рыбаки не раз посылали им брань и угрозы. Но Перкинса трудно было испугать. Он спокойно продолжил путь и скоро пристал к кокетливой пристани дачи Минга. Мандарин встретил его с распростертыми объятиями. Вице-король загадочно молчал, поэтому он не мог сообщить ничего нового, но по-прежнему уверял, что принц смотрит на экспедицию доброжелательно. Минг прибавил, что губернатор Гонконга мог бы и не ждать, потому что правительство будет благодарно Англии за разгром пиратов, союзников-повстанцев. Впрочем, Минг был так заинтересован в десанте, что мнение его не могло быть беспристрастным. С глубоким ужасом видел он, как летит время, и что до срока остается только 8 дней. Перкинс был куда объективнее и хладнокровнее. Он не вполне полагался на Минга. Но он с присущей ему британской гордостью возмущался, что надо ждать разрешения китайских властей, чтобы сводить свои счеты с пиратами. Поэтому Мингу почти удалось его переубедить. «А все-таки, — сказал Перкинс, прощаясь, — раз наша экспедиция не может состояться раньше, чем через 2 суток, я очень прошу вас послать мне нарочного с письмом, если будут новости из дворца или относительно наступления тайпинов». «Можете на меня положиться», — ответил Минг. «Как жаль, что я не могу участвовать в экспедиции. Но при теперешних обстоятельствах я, конечно, не могу выехать из города. Служебные обязанности слишком связывают меня. Иначе бы...» Но тут неустрашимый председатель подавился собственным языком. Он узнал сидящего в лодке Пейхо. Слыша воинственные речи председателя, пират глянул на него с нескрываемой насмешкой. И под его взглядом Минг припомнил пережитые на даче Перкинса страхи. «Здоровайтесь!» — рассмеялся англичанин, видя, что судья и осужденный узнали друг друга. «Ведь вы же старые друзья, а это человек, вернувшийся из могилы». «Неслыханно! Фантастично!» — бормотал Минг, поднимая руки к небу. «О, друг мой! Если вы не привезете мне Чу, живым или мертвым, это будет значить, что вы меня совсем не любите. Вы прекрасно знаете мои чувства к вам. Через 5 дней я буду у него с визитом. Только не забудьте известить меня обо всех новостях». И, распростившись с Мингом, Перкин спрыгнул в лодку. У ворот фактории сидело 2 нищих с необыкновенно отталкивающими физиономиями. Перкинс прошел мимо, не обратив на них внимания. Но нищие внимательно посмотрели на него, и один из них спросил у другого. «Уверен ли ты, что это Перкинс?» «Уверен. Я знаю всю команду молнии в лицо. Его помощник, Мортон, такая же собака, как и он сам». «Верно, Перкинс завтра уезжает». «Почему? С кем?» «С Лоутерсами. Лоутерс сегодня рассчитал прислугу и носильщиков». Тем временем Перкинс отправился к Лоутерсу. Мадам Лоутерс чутьем поняла, в чем дело, и принялась собираться. Перкинс ее немного успокоил, сказав, что едет вместе с ними. И скоро все разошлись по своим комнатам, чтобы получше выспаться и отдохнуть. Перкинс вскочил на рассвете. Мадам Лоутерс переоделась в мужской костюм и вышла из фактории вместе с Перкинсом и Пейхо. За ними шел Лоутерс с лакеем-малайцем, на которого можно было вполне положиться. Улица была совершенно пуста, и Перкинс был немало удивлен, когда к нему бросились 2 нищих, прося подаяния. Чтобы отвязаться от них, он бросил им несколько мелких монет. Нищие их подхватили, осыпая своих благодетелей бесконечными благословениями, и, отвешивая поклон за поклоном, довели их до самой таможни. Здесь наши путешественники должны были сесть в лодку. Но на набережной их ждал неприятный сюрприз. Джонка военного мандарина ошвартовалась у таможни, Беглецам пришлось пройти мимо на глазах всей команды, выгружавшей порох. Если бы кто-нибудь из китайских офицеров узнал в мадам Лоутерс женщину, положение могло бы стать трагическим. К счастью, они были слишком заняты и не обратили на них внимания. В туманной полумгле рассвета молодая женщина благополучно проскочила мимо, и 10 взмахами весел ялик очутился на середине реки. Тогда один из нищих бросился в Хананское предместье. «Почему прислали ялик, а не моторную лодку?» — спросил Перкинс у старшего из матросов. «Мотор испорчен», — ответил тот. «Мы его вчера проверяли с мистером Мортоном, и все было в исправности. А сегодня бак оказался пробитым, а в карбюраторе песок, а вахтенные ничего не заметили». Перкинс не расспрашивал. Только тень пробежала по его лицу, он почуял недоброе. Шестивесельный ялик быстро летел вперед. На корме был натянут тент, под которым села полумертвая от страха мадам Лоутерс. Курс взяли на мыс острова Гугу, стараясь держаться подальше от уходящих в море рыбаков. И скоро свернули в рукав Макао, чтобы достигнуть Вампоа наиболее пустынными водами. В дельте жемчужной реки с сотнями рукавов и протоков плавание очень затруднено. Это своего рода озеро с рассыпанным на нем лабиринтом островов и скал. На каждом шагу рифы, пороги или искусственные заграждения, воздвигнутые либо военными властями для защиты от иностранных судов, либо прибрежными жителями от пиратов. Перкинс сотни раз ездил по этим лабиринтам в обществе толстого Минга. Но это было уже давно и без карты, а фарватер часто меняется. Пришлось положиться на компас, чутье и опыт моряка, часто спрашивая совета у Пейхо, чтобы не заблудиться. Все это сильно задерживало. Перкинс правил, а Лоутерс сидел возле жены. Она совершенно успокоилась, перешла на корму и любовалась, откинув занавески, нежно-опаловым рассветом и живописной рекой. Ялик держался подальше от левого берега и элегантных дач острова Ханана. Заметив дачу Минга, Перкинс невольно рассмеялся и весело рассказал друзьям, какой ужас пережил злосчастный мандарин при воскрешении Пейхо. Как вдруг из-за острова Сепойса вылетела быстроходная лодка и помчалась вслед за яликом. Перкинс вскочил на скамейку, силясь разглядеть незнакомое судно. И вдруг ему показалось, что на носу стоит человек и размахивает чем-то белым. Он приказал поднять весла, чтобы придержать ялик. А сам продолжал стоять под парусом, слегка раздуваемым ветром. Лодка быстро приближалась. Теперь ее можно было рассмотреть в деталях. Это была шлюпка английского типа, но с неумелыми гребцами-китайцами. Ялик Перкинса, конечно, обогнал бы ее, если бы она показалась ему подозрительной. На носу стоял китаец в костюме грузчика и размахивал письмом. Думая, что Минг послал за ним вдогонку, Перкинс приказал задержать ялик. Течение слегка сносило ялик. Он обогнул мыс Тюфнель и вошел в совершенно пустынный проток. Как вдруг китайская шлюпка стала быстро его нагонять. Чтобы избегнуть столкновения, Перкинс велел свернуть, а Лоутерс встал у борта, собираясь поймать письмо, когда шлюпка пройдет мимо. Но китайский кормчий резко повернул свое судно, и обе лодки столкнулись с необыкновенной силой. И в то же мгновение Лоутерс упал. Стараясь поймать притворно протянутое письмо, он получил удар копья в грудь, и десяток вооруженных пиратов вскочили со дна лодки, где они лежали, прикрытые циновками. Шестеро англичан очутились лицом к лицу с 12 пиратами. Течение несло их по пустынному протоку между островами Харро и островом Эддингтоном. На помощь здесь нечего было рассчитывать. Опасность вернула Перкинсу обычное хладнокровие. Он прежде всего выхватил Браунинг и опустошил целую обойму, целясь в компактную массу пиратов. От толчка лодки на мгновение отскочили друг от друга, и убийца Лоутерса упал в реку. Вынырнув, он схватился за руль ялика, стараясь вывернуть его. как вдруг Пей-Хо ударил его по голове тяжелым набалдашником от штанги. Пират исчез, оставив на поверхности широкое кровавое пятно. Теперь нос китайской лодки упирался в корму ялика. Мадам Лоутерс с воплем бросилась к мужу, стараясь остановить хлеставшую из раны кровь. «Вперед! Братцы, смелее!» — кричал Перкинс, словом и жестом ободряя матросов. Но малабарцы буквально остолбенели от неожиданности, и Перкинс понял, что он погиб. Как вдруг пираты испустили крик ужаса, и их судно внезапно осталось на месте, как бы прикованное к невидимому причалу. «Атаман! Наш атаман!» — взвыл от ужаса кормчий пиратов. Действительно, Пей-Хо поднялся во весь свой гигантский рост, и те, кем он так часто предводительствовал, его узнали. Охваченные суеверным ужасом при виде человека, на казни которого они присутствовали, пираты вообразили, что это ужасное колдовство, и буквально окаменели от ужаса. Это и спасло англичан. От страха кормчий пиратов уронил рулевое весло. Шлюпка пошла по течению и застряла в запруде, по которой мог пройти только мелкосидящий ялик. Чтобы сняться с места, пиратам пришлось бы потратить не менее часа. Крик злобы и отчаяния вырвался из их уст. «На весла!» — скомандовал Перкинс. Матросы бросились по местам, закинули весла и налегли на них изо всех сил. Ялик дрогнул и помчался быстро и легко. «А тебе спасибо!» — продолжал капитан, протягивая руку Пей-Хо. «Без тебя мы бы погибли. Увидишь, помнит ли услугу англичанин. Садись на руль». «Вы тоже спасли мне жизнь», — просто ответил разбойник. «Но я еще не расквитался с вами. Я сдержу свое слово до конца». И, сев у руля, взял курс на проток Эллиот, идущий прямо к Вампоа. Тогда Перкинс вспомнил о раненом. Рана была ужасная. Копье попало в грудь между четвертым и пятым ребрами, что не могло не угрожать жизни Лоутерса. Мадам Лоутерс обезумела от горя. Без слов, без слез, держала она на коленях голову мужа, не приходившего в сознание. Как все моряки, Перкинс немного знал хирургию. Он старательно перевязал рану, силясь не показать, как мало надежд на спасение Лоутерса. Ялик быстро шел вперед. Глубокая тишина знойных дней обвеяла реку. И только к плеску весел примешивалось тяжелое дыхание выбивающихся из сил гребцов. Вот засинели пышные сады острова французов. Выступила из синевы роскошная растительность, кокетливо драпируя своей зыбью далекие откосы берегов. Со свистом проносились над водой пестрые стаи птиц. И вся природа приветствовала день, оттеняя своей радостью темное горе человека. Перкинс не отрывался от морского бинокля, напряженно исследуя каждую извилину реки и ежеминутно ожидая нового нападения. Без новых приключений достигли они деревни Дорфер, на северной оконечности острова французов. Перкинс хотел остановиться, дать отдохнуть своим гребцам, но, взглянув на раненого, он понял, что надо спешить. Лоутерс не подавал признаков жизни. Жена замерла над ним, не отрывая взгляда от его побледневшего лица. Скоро они обогнули мыс Бернарда и встали на рейд Вампоа. Перкинс велел пристать к трехмачтовому бригу «Британия», прося капитана прислать судового врача. Но было поздно, жизнь Лоутерса оборвалась. Только теперь мадам Лоутерс очнулась от оцепенения. Она упрекала себя в смерти мужа и ни за что не соглашалась расстаться с его телом. Пришлось оторвать ее силой и дать ей честное слово, что тело не будет опущено в море, а похоронено в Гонконге. Перкинс с трудом уговорил ее подняться на борт Британии, чтобы дать гребцам отдохнуть и в тот же день идти к Лин-Тину. Он не хотел ночевать в Вампоа, понимая, что нападение пиратов тесно связано с его планами. Пираты хотели его уничтожить, а потому надо было взять инициативу в свои руки и как можно скорее выступить против Латронских островов.